Глава 15. Салют, как крестил его сам Себастьян, вышел далеко не с первого раза, но добротный. Менее эффектный, чем у некромантки, и отожравший кучу энергии. «Не твоя специализация», — пожала плечами Киара, но отозвавшийся внутри небывалым удовлетворением. «Я все еще хамоватый нестабильный засранец? Или у меня есть шанс прижиться в вашем столичном серпентарии?» Повернулся он к Блэр, крайне довольный собой. «Ты все еще хамоватый нестабильный засранец». Та, разумеется, поспешила подпортить ему настроение. «Но шанс у тебя, несомненно, есть. Стала бы я иначе тратить на тебя свое драгоценное время». «Стало бы. Согласись, неплохо иметь в знакомцах будущего канцлера. Что ж, пусть и недолго, но удивить заносчивую принцессу он смог. По крайней мере, неприлично громко рассмеялась она не сразу, а спустя несколько секунд. «А ты не слишком ли высокого о себе мнения?» «В самый раз. Я же Лейерн Харт. Но, разумеется, все зависит от жалования. Сколько там платят первым лицам государства?» «Боги и богини!» — послышалось со стороны портала усталое ворчание. «Кто о чем, а мое чудовище вечно о золотишке». Себастьян развернулся, вмиг позабыв и о Блэр, и о собственных амбициях. Вот уже неделю мэр он видел разве что по ночам. И сейчас, в вечерних сумерках, обычно смуглое живое лицо его феи выглядело непривычно бледным, а под глазами залегли некрасивые тени. «Даже знать не хочу, где ты была и чем занималась». Он приблизился к ней, обхватил за талию и прижал к себе, чтобы ненароком не свалилась. Возможно, это было излишне, и ни в какой обморок мэр падать и не собиралась. Но Себастьян привык следовать своим порывам. «Хотя нет, хочу. Какой бездны, мэр? Ты, кажется, обещала, что тебя больше не будут ко мне приносить». «Меня и не принесли». «Как будто это что-то меняет». «Хреновенько выглядишь, Макентайр», — подойдя ближе, протянула Киара. Несмотря на желчный тон, Себастьян уловил идущие от нее волны беспокойства и даже легкие отголоски гнева. «Что, Грегор вконец затрахал? Чем лечить этого мудака, лучше поджарь ему мозги, а я помогу спрятать труп». Стоило Себастьяну услышать это имя, он тут же разжал руки. Хоть он и был тогда не вполне самим собой, но прекрасно помнил и чужую ненависть, и огонь, обжигавший кожу, и желание, которым чокнутый архимаг опалял его фею. «Грегор?» — едва ли не выплюнул он. Магия взметнулась, заколола кончики пальцев, желая вырваться наружу. Только то, что Себастьян больше не был рабом своей силы, позволило ему сдержаться. «Ты лечишь этого ублюдка?» «Ума не приложу, почему бы мне этого не делать?» — парировала мэр, одновременно прожигая Киару возмущенным взглядом. Киара ожидаемо не прониклась. «Например, потому что он наглухо отбитый мерзавец? Потому что он опасен для окружающих? Бездна, мэр! Да хватило бы и того, что в прошлый раз он на тебя набросился и вполне мог...» «Киара, всеми богами заклинаю! Заткнись нахрен! Ты уже достаточно наговорила!» Киара выразительно глянула сначала на взбешенную мэр, потом на тяжело дышащего от ярости Себастьяна и передернула плечами. «Ну, полагаю, я всего лишь приблизила неизбежное. И мне пора, да?» Не дождавшись ответа, она глубокомысленно кивнула. «Определенно пора. До встречи, котятки. И не разнесите ненароком ваш кукольный домик. Он мне нравится». Все в том же гнетущем молчании Киара прошествовала к порталу и вскоре исчезла в сопровождении короткой фиолетовой вспышки. Наверное, стоило ее проводить или хотя бы попрощаться. Надо было. Да только куда там, когда ярость красной пеленой застилает глаза. На мэр он был зол тоже, хотя именно к ней Себастьян не собирался испытывать ничего помимо любви. «Я так понимаю, ваши милые свиданицы начались с той ночи?» Тихо, едва слыша сам себя, поинтересовался он. «Милые свиданицы? Серьезно, Себастьян?» — переспросила мэр безо всякого выражения, но уже злобно полыхая глазами. «Дела у Грегора плохи. и я не могу отказать ему в помощи. Да и не должна вообще-то. Это моя работа, которую другие целители сделать либо не могут, либо не хотят. Поэтому, пожалуйста, давай ты не будешь раздувать скандал на пустом месте. Другие целители хотят жить, судя по всему. Мэйр открыла было рот, но Себастьян остановил ее. Подняв вверх ладонь, хотя разгневанную фею хотелось схватить и встряхнуть как следует. «Даже не думай заливать про то, что ты можешь справиться и сама, Мэйр. Да что ты себе? То же, что и ты. Только не вру неделями, в отличие от тебя. Что за пустое место такое, раз ты предпочла скрывать, с кем проводила долгие осенние вечера? Расскажешь? Или мне влезть в твою голову? На что это ты намекаешь?» Взвилась Мэйр. Волна ее возмущения докатилась до Себастьяна, едва не обжигая кожу. «Собираешься приплести мне измену?» Будь Себастьян в чуть менее психованном настроении, он бы удивленно вытаращил глаза. Предположить, будто Мэйр променяет его на какого-то Грегора — вот уж невообразимая чушь. «Какая в бездну измена!» — прикрикнул он. «Я тебе доверяю, Мэйр. Беззаветно, безоговорочно и всей душой. Доверял до сегодняшнего дня. А вот уроду, который только и мечтает, что отодрать тебя на первой же пригодной поверхности, как-то не очень». Мэйр принялась силой тереть виски, то ли силясь прогнать боль, то ли с трудом сдерживаясь, чтобы не оторвать Себастьяну голову. С ней и раньше такое случалось, когда она выматывалась на работе, хваленая фейская сдержанность истончалась, и наружу выглядывала демонесса, вспыльчивая, агрессивная и подчас жестокая. Огонь и ярость. Себастьяну стоило бы поберечь и нервы своей феи, и собственную же башку. Однако он сам сейчас бесился почище всякого демона. Видят боги и богини. Свою дурную силу бывало легче сдерживать, чем свой же норов. «Мне очень жаль, что я умолчала о Грегоре», — наконец заговорила Мэйр подозрительно тихим голосом. «Это было не то чтобы красиво и правильно. Однако я не скрывала от тебя никакой жизненно важной информации, не солгала тебе ни словом. Я всего-то думала, как будет лучше для тебя, и, мне кажется, не заслужила, чтобы на меня орали или перекладывали ответственность за красочные мыслишки Нельтона». «Да я не то имел в виду!» «Да мне без разницы, что ты имел в виду», — отрезала Мэйр. «Грегор мне не навредит, я умею за себя постоять. И ты либо принимаешь это, либо твои трескучие тирады о доверии — трёп, который и медика не стоит. Я все сказала». С этими словами она резко развернулась и быстрым шагом направилась в сторону дома. Себастьян дождался, пока Мэйр зайдет в дом, а заодно и постарался хоть немного успокоиться, после чего последовал за ней. Он был в бешенстве. Хотелось прямо сейчас прыгнуть в портал, отыскать смертника Грегора и отправить его туда, где ему самое место. Чертоги Хладны, как известно, привечают всех. Но фея важнее. Хотя бы потому, что с ней он собирается прожить всю оставшуюся жизнь. И это даже не обсуждается. «А я вот сказал не все», — едва закрыв за собой дверь, заявил Себастьян, стараясь не орать, хотя его голос едва ли можно было назвать ровным. «Я менталист, Мэйр. То, что я узнал о Грегоре от какой-то кучерявой ведьмы, а не прочтя тайком твои мысли, прекрасно демонстрирует, сколько стоят мои тирады о доверии. И представь себе, я хотел бы, чтобы мне отвечали тем же. Я не доверяю Грегору. Я не доверяю ему ту, кто является единственной радостью моей жизни. И ты можешь быть какой угодно сильной, но я никогда не перестану беспокоиться о тебе, ценить тебя. Никогда не начну доверять твою жизнь хоть кому-то, кроме себя». «Ах, Себастьян, это было бы очень трогательно!» Еще холоднее, чем прежде, откликнулась Мэйр. В ее глазах разгорался настоящий пожар, а на смуглой коже стальной изморозью проступили живые узоры. «Если бы не было очередной попыткой мной помыкать!» «Бессовестной и эгоистичной попыткой!» «Да, я поступила нечестно и признаю это. Но я хотела как лучше, мне это казалось правильным!» И я не могу пообещать, что впредь стану поступать как-то иначе, лишь бы ты всегда был доволен. Вот это было по-настоящему обидно. С другой стороны, обижаться всерьез тоже было глупо. Все же для откровений он выбрал самый неподходящий момент из всех возможных. Да и нельзя отрицать очевидного. «Я бессовестный и эгоистичный», — согласился Себастьян, криво усмехаясь. «Это правда. Зато не прикрываясь отговорками типа «Ах, я хотела как лучше». Давай я сам за себя буду решать как лучше. Хоть на это я имею право, мэйр. Или так и будешь относиться ко мне как к психопату, не способному себя контролировать. Я просто забочусь о тебе, болван ты самоуверенный». Ее голос дал трещину, зазвенел гневом и сталью. И это был пугающий, но хороший знак. «Если тебя это так оскорбляет, ну что ж, ты теперь в здравом уме и трезвой памяти волен идти на все четыре стороны. Я держать не стану. Даже вещи собрать помогу». «Заботу обо мне, включая твоих променадов с Грегором, можешь засунуть в свою очаровательную задницу. Это во-первых. И во-вторых, прекращай врать самой себе и честно скажи, чего хочешь. Собирать мои вещи или трахаться со мной». «Да при чем тут? Сейчас вообще не важно, чего я хочу». «Вот бездна, мэр. Ты опять за свое?» Положительно, у них было бы гораздо меньше проблем и бессмысленных споров, если бы мэр тоже была бессовестной и эгоистичной. Хотя бы самую малость. Себастьян не без раздражения вздохнул и, резко шагнув к ней, стиснул пальцы на хрупких плечах. «Я тебе уже миллион раз сказал, чего хочу я. Остаться здесь. С долбанутым деревом, плотоядной лошадью и вредной, упертой, недоверчивой феей, которая вечно думает обо всех, кроме себя», — заявил он, встряхнув упомянутую фею для пущей доходчивости. «Скажи уже, наконец, чего ты хочешь? Потому что мне-то это важно. Чего ты, чтоб тебя, хочешь?» Себастьян был готов к очередной порции отговорок, увещеваний и обвинений демон знает в чем. Но мэр вдруг обхватила его лицо лихорадочно горячими ладонями, дрожащими то ли от волнения, то ли от злости. «Тебя», — выдохнула она непривычно низким, почти рычащим голосом. «Тебя, несчастье ты мое, в личную собственность и пожизненное пользование. Ну что, доволен?» И резко подалась вперед. Шею обожгло вспышкой жгучей боли, которая почти тут же перекрыла столь же жгучее возбуждение. Себастьян вмиг позабыл, что они тут вообще-то ссорятся и все такое. Но в самом деле, на кое трепаться, когда можно притиснуть свою фею прямо вот к этой двери и вытрахать из нее всю дурь? Но фея, увы, уже вызверилась от души и так не кстати решила стать прежней, внимательной, заботливой и чересчур трепетной. «Прости, я не сдержалась», — испуганно выдохнула мэр, отстраняясь и в ужасе глядя на дело своих рук, то есть зубов. «Прости, боги, что я натворила?» Себастьян поднес руку к шее, осторожно ощупал соднящую кожу и глянул на свои пальцы, перемазанные в крови. Для него давно уже не было тайны, что мэр любит кусаться, однако так сильно его грызанули впервые. И это, наверное, ненормально, что подобное членовредительство ему настолько понравилось. «Ой, да какая разница?» «Укусила меня?» «Так не впервой вроде», — проговорил он с усмешкой. И сильнее прижал мэйр к злосчастной двери. А то вдруг сбежит еще. Кто ж знает этих взбалмошных феек? Ощущение, будто его только что пометили, пробудило внутри горячую волну. Так приятно принадлежать кому-то. Поправочка — приятно принадлежать своей фее. «Но у тебя кровь», — выдала та с несчастным видом, как будто только что заметила. «Та выгляди расплачется. Вот чего еще не хватало для полного счастья». Ухватив мэр за подбородок, Себастьян заставил ее поднять голову и посмотрел ей в глаза. «Нет, мэр», — отчеканил он, — «нет. Никакого больше нытья на сегодня. Обсудим твою многогранную сущность потом. Все понятно?» «А сейчас?» Совсем уж тихо отозвалась она в ответ. Узкая ладонь скользнула к шее, прошлась по затылку, зарылась в без того взъерошенные волосы. «Есть у меня пара идей. Интересует?» «Ой, как будто тебя устроит отказ». «Исключено». Снег в Синтаре — редкий гость, даже зимой. Однако в день солнцестояния выпадал частенько, и каждый раз мэр, родившийся в этот самый день, старалась найти время, чтобы побродить по хрусткой белой перинке. Оно и правильно. Не потопчешь снежок сегодня, а завтра он уже растает к такой-то бабушке. Синтар, будь он неладен. Мэр щелкнула по висящей перед самым носом тоненькой жухлой веточке, сбивая с нее липкие белые хлопья. Как некрасиво припорошенная снегом полянка, все же холод Мэр не любила. Лесу тоже не нравилось. Он чуть слышно гудел, недовольный и сонный, и требовал подать ему на блюдечке солнечное лето. «Шутник какой!» — фыркнула Мэр, поглубже натянув капюшон на мерзнущие уши. «Где Синтара? Где солнце?» Позднее зимнее солнце неохотно выползло на горизонт. Вот уже полтора часа как, и нынче обитало за плотными кучевыми облаками, изредка кокетливо проглядывая в прорехи между ними. Мэр, зная себе, глазела в ответ и мерзла. Но в целом была скорее довольна, чем нет. Все же приятно иногда побыть наедине с самой собой. Не то чтобы Себастьян ей докучал. У него просто не было такой возможности, ведь из-за занятости Мэр они теперь проводили вместе гораздо меньше времени. Как будто этого было мало. В последнее время неугомонный поганец завел привычку умагичиваться до полуобморочного состояния. И уж кому докучал, так это сиятельный командеру Блэр. Вопросы по теории заклинаний на ту сыпались, как переспелые плоды с фруктовых деревьев. Киара, как ни странно, сожрать до смерти надоевшее ей юное дарование пока не пыталась. Даже наоборот. Хоть и скинула занятия боевкой на собственного супруга, сама охотно возилась с Себастьяном пару раз в неделю. Глядя, как эти двое увлеченно проклинают черные стрелы из притащенного Киарой колчана, Мэр даже немного ревновала своего неслуха к вредной некромантке. Себастьян, когда поймал ее на этом, едва не лопнул от радости и самодовольства. Киара же как-то необычайно по-доброму улыбнулась и, отогнув ворот рубашки, продемонстрировала руну у себя на шее. То было молчаливое напоминание, что она заключила брак с одним из расплодившихся до невозможного Эйнхартенов, едва ей исполнилось 40. Лишь с этого возраста магам дозволяется связать себя не простыми, а неразрывными брачными узами. Ее супругу Марку 40 лет не было ни тогда, ни сейчас. Однако у него имелись особые обстоятельства — проклятие демонов. Истинная пара, как писали в книжонках, не самого высокого пошиба. Мэр, имея в отцах чистокровного демона, проклятие не унаследовала. Благодаря вредной, но гениальной Анаис, наличие этой заразы сейчас можно определить с помощью зелий на крови, хотя мало кто на это решается. Однако в последнее время Мэр то и дело ловила себя на смутной зависти и к Маркусу Эйнхартену, и к героям бульварных книжонок. Она, может, тоже не отказалась бы заиметь индульгенцию на неразрывные узы. «Долбаная бездна. Что за нездоровую и несмешную хрень я только что подумала?» Мэр сердито хлопнула себя по лбу. «Нет, все-таки надо было не шататься по холодине, а проспаться как следует». «Ой, глядишь, стрёмно!» — промурлыкал Лир, помахивающий хвостом с толстой ветки, высевшегося поблизости клёна. «Ну прямо глаза бы мои не видели!» Мэр громко фыркнула. «Тебе 700 лет. Ты не можешь говорить слово «стрёмно». «Я могу говорить все, что пожелаю. Мне 700 лет, в конце-то концов». Какое-то время Лир молча расхаживал по ветке туда-сюда, наблюдая, как пикси, сильфы, клориконы и прочая мелкая нечисть из тех, что устойчивы к холодам, роятся вокруг хранительницы Неметона и норовят всучить той свои нехитрые дары. От корешков веточек цветочков, орехов и конфет, зачастую сворованных у той же самой хранительницы, до тяжелых монеток, серебряных и золотых, и красивых камешков. Кто-то и вовсе притащил грубо обработанный алмаз размером с небольшую вишню, заставив Мэр изумленно хмыкнуть. О том, с какого покойника сняли эту блестяшку, она старательно не думала. Покойнику все равно, а нечисти приятно. Вот как щедро одарили хранительницу в день ее рождения. «Я ничего тебе не принес», — проворчал Лир. Точно так же, как ворчал все прошлые дни солнцестояния. Тем не менее, из года в год зловредный кошак Фейри умудрялся сказать или сделать нечто, неизменно радующее Мэр так, как мало что могло порадовать. «Ты же знаешь, мне ничего не нужно», — с улыбкой откликнулась она. «Кто бы еще слушал? Кстати, а где Тентен? Я морально готова к его дарам, наверное». «Обойдешься», — ехидно ответствовал Лир. «Все равно, при виде очередного дохлого зверька, ты только и можешь что носом хлюпать. Позорище! И это дитя от жилы Вольфрама! Я посоветовал Тентену оттащить подарочек тому, кто найдет оленьей туши лучшее применение». То есть Себастьяну. Мэр оценила такой прагматичный подход. Сама она не могла без слез ни убить, ни разделать животное. Вот человека покромсать, пожалуйста. В лечебнице ей за это даже оклад положен. Но все равно не удержалась и притворно проворчала. «Почему это мой подарок дарит Себастьяну? У него день рождения весной». «Я в курсе. Ему подарок мы уже приготовили. Тентен не даст соврать». Потребовалось какое-то время, прежде чем Мэйр поняла, о каком подарке речь. А едва поняла, только и смогла, что в немом восторге прижать ладони ко рту и вытаращиться на Лира. «Жеребенок?» — выпалила она наконец. «К нему выйдет жеребенок. Но это же значит...» «Что мелкий засранец Себастьян Лейернхарт будет мозолить мне глаза еще лет 200, если не помрет раньше по причине своей невыносимой наглости?» — закончил за нее Лир фальшиво скучным тоном. И тут же зашипел, гребнем вздыбив пушистую шерсть на спине. «Боги, богини, мы Райнфе! Напряги же ты свою бестолковую металлическую башку! Уже все поняли, что он тут насовсем останется. Даже деревья, даже небо, даже камни! Но только не ты!» Он спрыгнул с ветки и, крайне изящно приземлившись, принялся нервно месить лапками снег. «Тьфу, сил моих нет с этими сопляками! Вали домой уже! Надоело!» Мэр послушно кивнула, сложила дары лесной нечисти в заранее приготовленную сумку и зашагала в сторону дома, совершенно по-идиотски улыбаясь. Нет, понимание того, что Себастьян ее любит и никуда не уйдет, понемногу укоренялось в бестолковой металлической башке. Однако в глубине души Мэр, наверное, до сих пор не понимала, что в ней особенного — и что в ней можно любить так искренне, горячо и почти одержимо, как любит Себастьян? Нет, не понимала. Может, и никогда не поймет. Но зачарованный лес, видно, соображает лучше всяких отмороженных дивнючек. И то, что лес решил одарить Себастьяна частью себя, что маленький Келпи выбрал его своим другом для хранителя Немитона, это было ярчайшей демонстрацией его намерений. Пусть даже бедолага Себастьян об этой демонстрации знать не знал и наверняка дрых себе преспокойненько после очередного неумеренного колдунства. Да как бы не так. Чтобы деятельный Себастьян вдруг валялся в кровати, когда ему притащили целого оленя? По локоть, перемазанный в крови, в одной рубашке с горящими глазами, он метался по саду и инструктировал скелетов относительно того, что да как им нужно подготовить. Не парень, а местечковый генерал, не меньше. Мэр только и успела понять, что в ближайшие дни рядом с дровником появится коптильня, а шкуру надо хорошенько просушить, чтобы потом пустить в дело. «О, Мэр!» Себастьян, наконец, заметил ее присутствие. «В вашем синтаре есть кому продать оленьи рога? Или надо тащиться в Эленгард?» «Папе отдам. Ну, рукоятки для кинжалов и всякое такое», — пожал плечами Мэр. И едва не захохотала в голос, увидев, как горестно вытянулась физиономия потомственного лорда с состоянием хрен знает каким множеством нулей. Хотя его явно интересовало не столько наживо, сколько сама возможность что-то с кого-то поиметь. «Нет, ты погляди, только отойдешь на пару часов, а тут уже пытаются загнать мои рога с моего же оленя? Твоим оленем он станет, когда будет приготовлен, запасен на зиму, а его великолепная шкура станет нашим новым ковром», — деловито сообщил Себастьян. «Ну, или одеялом, смотря что ты хочешь». «Кстати, об этом. Так что ты хочешь?» «И почему мне кажется, что дохлый олень в наш интерьер не впишется ни в каком виде?» С подозрением нахмурилась мэр и тут же возмущенно прибавила. «Вот что это за наказание такое? Ну, снег же на дворе. Еще бы голый выскочил». Себастьян выразительно возвел глаза к небу, при этом не переставая похабно ухмыляться. «Голый? В следующий раз так и сделаю. Олени в 10 стоунов мне, конечно, не приплюнуть, но...» «Когда-нибудь я оторву эту бестолковую башку», — с чувством пообещала мэр. Однако сейчас она была слишком довольна и счастлива, чтобы сердиться или ворчать всерьез. Поэтому шагнула к Себастьяну и просто обняла его, крепко прижавшись. А что оба перемажутся, ну и демона с ним. «Холодный, как ледышка», — все же пробурчала она, и, уловив носом железистый запах крови, прибавила. «И пахнешь, как еда». «Только не жри меня, всеми богами молю», — со смешком попросил Себастьян, ткнулся губами в макушку. Но быстро отстранился и посмотрел так внимательно, что мэр едва не вздрогнула. «Для той, кто ненавидит зиму, ты какая-то чересчур радостная. Что случилось?» Мэр не без злорадства улыбнулась и кротким голоском ответила. «Ничего такого, о чем тебе следует знать». «Что-то мне не нравится твой ответ». «Но еще бы ему понравилось. Вон какую подозрительную физиономию скроил». «Не скажу», — отчеканила мэр с чувством собственного превосходства и гордо приосанилась. «Да ты издеваешься, гадкая фея!» «Ой, ну и что? Мой день рождения, что хочу, то и делаю!» Себастьян, казалось, уже был готов напридумывать невесть чего. Пришлось смилостивиться и прибавить. «Это сюрприз, ясно? Вот как до твоего дня рождения доживем, так и узнаешь». «А если не доживем?» «Я тебе не доживу!» — воскликнул мэр, для верности еще и влепив ему подзатыльник. «Ты вроде как оленя коптить собрался. Вот и копти. Что я одна с оленетушей делать буду?» «Ну, ты умная, разберешься, хотя...» Себастьян задумчиво постучал пальцем по губам. «Ты права. Не по-лордски это — оставлять свою фею вдовой до свадьбы». «Какая такая свадьба, чудовище? Я на это не подписывалась!» — возмутилась мэр, правда, без особой искренности. И, ухватив Себастьяна за руку, поволокла в сторону дома. «Ну-ка, домой пошли. Нечего полуголым разгуливать. Оленя вон пожарим, а то как бы я его сырьем грызть не начала. Вкусно пахнет, зараза». «Мэр, ну фу же». «Кому фу, а нам с Тентеном очень даже неплохо». «Это потому, что вы с конем форменные извращенцы. И если Тентену я готов это простить... Хотя ладно, тебе тоже могу. Чего только не сделаешь ради любимой феи». Определенно одного подзатыльника, наследничку Лейернхартов, оказалось маловато. И хотя мэр все еще пыталась напомнить себе, что она, на минуточку, целительница и добрейшей души полудемон-полуфейри, но прибить окружающих ее засранцев хотелось слишком часто. И что самое характерное, они того вполне заслуживали. Или нет? Стейк из оленины, приправленный розмарином, тимьяном и поданный с овощным салатом, несколько примирил ее с реальностью. И с тем, что с конкретно этим белобрысым засранцем ей предстоит прожить всю свою жизнь. Если, конечно, тот не сбежит прямо сейчас. Повод вообще-то имелся. «Наверное, мне следовало сказать раньше», — начала мэр, нервно крутя вилку в пальцах. «Но так как сегодня мой день рождения, вечером нас ожидает ужин у моих родителей в добровольно-принудительном порядке». Выражение лица Себастьяна было настолько красноречивым, что впору бежать в лес за вторым оленем, чтобы задобрить свое ходячее несчастье. «Скажи, что ты пошутила». Мэр горестно вздохнула и про себя порадовалась, что отложила этот разговор до после обеденной поры. Даже вечно голодному Себастьяну после такого кусок бы в горло не полез. «Я в любом случае не могу отказаться. Меня убьют в собственной постели». Она зябко передернула плечами. «А если явлюсь одна, то меня сожрут вместо ужина. Убила бы Фрэнсиса за то, что растрепал им про тебя. Но вообще-то, если тебя это сильно смущает, я тебя силком не потащу. Отмажусь как-нибудь. Ну, или меня таки сожрут. «Я пойду», — медленно проговаривая каждую букву, выдавил Себастьян. «Но мы поженимся, даже если я им не понравлюсь». «Ну, конечно же, ты им понравишься», — искренне возмутилась Мэр. «Они нормальные люди, они дурьхи какие. И вообще-то, чтобы на мне жениться, надо нравиться не моей семье, а мне». «На минуточку так. Ох, бездна, почему я вообще это обсуждаю?» «В том, что я тебе нравлюсь, я убеждаюсь каждую ночь», — хмыкнул Себастьян, немного расслабившись. «Еще бы, как будто что-то способно выбить его из колеи дольше, чем на 10 минут». «И обсуждаешь именно поэтому, кстати». Он вдруг торопливо поднялся, явно вспомнив о чем-то важном, и, вытащив из кармана небольшой бархатный мешочек, положил его перед Мэйр. «Не свадебный браслет, но, надеюсь, тебе понравится. Амулеты у вас говно редкостное, и я подумал, что будет полезно, если в твою голову не будут лезть всякие Грегоры и прочие смертники». В мешочке обнаружилась серебряная цепочка, а на ней подвеска в виде ониксового лебедя на 9 скрещенных мечах. Претензиозный герб Лернхартов во всей его красе. От подвески исходил едва ощутимый флёр магии, хотя Мэйр даже на первый взгляд могла бы поклясться, заклятий на побрякушке достаточно, чтобы при желании можно было скрыть мысли даже от неприлично сильного Себастьяна. «Это не только от меня, но и от Нейти и Уилла. Нейти стащила ее из семейной сокровищницы, раз у меня пока нет к ней доступа, а Уилл помог наложить нужные заклинания. Я бы мог и сам, но это же для тебя». Белобрысого поганца тут же захотелось стукнуть чем-нибудь тяжелым. Потому что нельзя, совершенно ни при каких условиях, заставлять ее сглатывать ком в горле от накатившей слезливой радости. И ведь ничего особенного, просто подарок, ну поди ж ты. Мэйр на самом деле ничего и не ждала, однако ничуть не удивилась бы, получив от Себастьяна пару фазанов, пресловутого оленя или даже голову Грегора. Первое и второе ему вполне было под силу, с третьим пришлось бы потрудиться. Но Мэйр верила в его упертость. Но вот подарка, настоящего, ради которого пришлось договариваться с другими, просить Уилла и Нейти помочь, подобное радовало, удивляло и заставляло любить его еще больше. Она аккуратно подняла цепочку со стола, поднесла к глазам, чтобы рассмотреть ближе. Красиво. Хоть и пафосно до жути, но красиво. И протянула ее Себастьяну. «Застегни», — попросила тихо, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Пожалуйста». Прохладные пальцы коснулись шеи, заставив вздрогнуть. Не от неожиданности, но от самого прикосновения, нежного и ласкового. «Готово». Так же тихо донеслось в ответ. Тяжелая ладонь на мгновение коснулась затылка, ероша волосы. Мэйр, почувствовав на груди тяжесть амулета, только и смогла что повернуться, обхватить чужую талию руками, притянуть Себастьяна ближе к себе и ткнуться лбом в твердый живот. «Спасибо». Вот и как тут спрашивается идти на работу, как ни в чем не бывало? А идти все-таки надо. Хочешь, не хочешь, а тяжелым пациентам до твоих хотелок нет никакого дела. Ни Орделии, ни Грегору, будь тот неладен. «Этот хрен в простыне там выздоравливать собирается вообще?» — недовольно поинтересовался Себастьян. Он имел примилую привычку хватать и присваивать все, что плохо лежит. В отношении слабо экранированных мыслей этот принцип тоже работал. «Ты с ней проводишь больше времени, чем со мной». «Неправда», — возразила Мэйр, неохотно поднимаясь с места и пытаясь вспомнить, где бросила пальто. «Веришь или нет, а кто-то в его мозгах что-то сковырнул. Подстава, притом довольно грамотная. Кто как, а я ничуть не удивлена. Грегор к своему 8-му десятку успел задолбать чуть не всю темную половину империи». Себастьян, скрестив руки на груди, хмуро наблюдал за тем, как она спешно обматывает шею шарфом. Ярко-красным, между прочим, на радость матушке, вечно причитающей про черное акиворно дитятка. «Не нравится мне все это». Мэйр весело фыркнула и с напускным неодобрением покачала головой. «Не нравится тебе то, что я ухожу от тебя и оленя на свою мерзкую работу?» «Вот и нет». «Вот и да». Себастьян по-прежнему глядел недовольно и настороженно. Пришлось обнять его снова и, внимательно посмотрев в мрачные черные глаза, уже в который раз напомнить. «Там хорошая охрана имеется. Не столько для моего спокойствия, сколько для вашего с Уиллом. По мне, так это излишне. Грегор тихий, мирный и временами неактивнее овощи. Ну что может пойти не так? Расслабься. Все будет в порядке. И 3 часов не пройдет, а я уже буду дома». Как выяснилось позже, Майер за всю свою недолгую жизнь еще никогда так не ошибалась.